Римское право. Другой юридической системой, ставшей весьма влиятельной в Западной Европе на протяжении XII века, была система римского права. Римское право было сохранено в результате кодификации, предпринятой византийским императором Юстинианом в VI веке. Этот император созвал комиссию, собравшую полный корпус римских законов. В 533 году комиссия опубликовала свой главный труд под названием «De Gesta». В этом труде, содержащем 50 книг, были собраны юридические знания со времени классического римского права последнего периода республики и до начала III века новой эры. В том же году появился и другой труд этой комиссии – «Институционес», предназначенный служить учебником для молодых юристов. В 534 году комиссия опубликовала дополненное издание Кодекса законов в 12 книгах, которые содержали свод имперского законодательства в тематическом и хронологическом порядке. Позже появляются также новеллы, то есть сборник новых законов, принятых после составления основного кодекса. Этот юридический корпус, получивший впоследствии название «Корпус гражданского права», был забыт на Западе в VII-XI веках и на практике применялся только в Византийской империи. Вместе с тем, его фрагменты в искаженном виде сохранялись в составе обычного права государств Западной Европы, в особенности там, где римское право было ранее известно. Таково было положение в Италии. Сохранению элементов римского права на Западе способствовала также кодификация визиготского короля Алариха II, предпринятая в Испании в 506 году и включавшая в себя части Римского кодекса императора Феодосия от 438 года. На протяжении примерно 400 лет нет никаких сведений о применении De Gesta на Западе. Она сохранилась в одной единственной рукописи, написанной в Константинополе во времена Юстиниана. Первое свидетельство о существовании этой рукописи дошло до нас с конца XI века, и в XII веке рукопись попала в Пизу. В 1406 году, после победы Флоренции над Пизой, была перевезена во Флоренцию, где и хранится по сей день. С этой рукописи снимались копии De Gesta, начиная с XI века. Возрождение римского права на Западе, бывшее следствием нового открытия De Gesta, зависело таким образом от сохранения одной единственной рукописи. Римское право стало одной из основных дисциплин, изучаемых в появившихся в конце XII века университетах. Это проявлялось в увеличении числа комментариев к корпусу. Центром изучения римского права был университет в Болонье. Изучение римского права пользовалось поддержкой элиты Священной Римской империи, стремящейся найти в нем идеологическое обоснование своей власти.